Глава 36. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Едва я покинул медицинскую капсулу и облачился в свою одежду, как медик напомнил, что после полного курса восстановления мне необходимо поесть. Пришлось по требованию медика пройти в соседнюю комнату, где ожидавшие меня бабушки Анея и Злата принялись закармливать взрослого внука различными вкусностями. Лишь когда я закончил свою трапезу, подошедший к столу медик сообщил мне, что меня ждет в своей комнате Дар. Поблагодарив своих бабушек за очень вкусный обед, я прошел в помещение, где теперь проживало богатырское семейство. Зайдя, я поздоровался с сидящим за столом другом. «Здравия тебе, Дар. Медик сказал, что ты хотел меня видеть. Что-то случилось?» «И тебе здравия, Демид. Ничего у меня не случилось. Семейство увеличилось, дети растут, так что все нормально. Хотел просто спросить, после нашей первой встречи у пещеры с порталом, тебе с моим братом удалось снова повстречаться?» «Нет, Дар. Ставра я больше пока не видел. Ведь мы с ним только во время моих необычных снов встречаемся». «Понятно. У меня к тебе просьба, Демид. Если у тебя снова появится возможность увидеть моего старшего брата, то передай ему, пожалуйста, эти кристаллы». Идар протянул ко мне руку. На его ладошке лежали 3 небольших информационных кристалла. «Хорошо, Дар», — сказал я, забирая кристаллы и убирая их в карман защитной одежды. «Если у меня получится вновь увидеть Ставра, то я обязательно передам ему подарки от тебя. Ты бы видел, как он обрадовался твоему прошлому посланию. От себя я лишь могу добавить, что когда твой брат Ставр увидал, какие у вас чудесные дети, то счастье так и лучилось из него. Думаю, что когда Ставр показал твое послание вашим родителям, они также были счастливы тому, как у вас сложилась судьба». «Мы тоже всем семейством очень обрадовались, когда получили вести от Ставра», — раздался за моей спиной нежный голос Дарины. От неожиданности я чуть не вздрогнул, ибо совершенно не заметил, как она тихонько зашла в комнату. Обернувшись, я поздоровался с вошедшей красавицей. «Здравия тебе, Дарина, и всему вашему семейству. А где же все ваши дети?» «И тебе здравия, Демид», — ответила супруга Дара. «Все дети сейчас у Сабура. Он обучает их, готовя новых наблюдателей для базы». «Так ваши младшие детки, с которыми я еще не успел близко познакомиться, совсем маленькие должны быть. Чему же их Сабур может научить?» «И еще. Я хотел бы услышать ваш рассказ о том, как вы тут жили, после того, как отключился портал, через который я приходил из поселения». «Тогда прошу за стол. За чашкой чая намного удобнее будет общаться и отвечать на все твои вопросы». Произнеся это, она указала мне на необычное высокое деревянное кресло с мягким сиденьем и спинкой. Особо стоит отметить приделанные снизу ступеньки, чтобы было легче на кресло забираться. Видать, Дар и Дарина его специально сделали, возможно, для меня, а может быть и для своих детей. Лишь после того, как я разместился и взял чашку с горячим чаем, супруга моего друга продолжила. «Начну с того, что Сабур нашим детишкам обучение в виде различных игр устраивает. К тому же, они уже подросли и стали не такими уж маленькими. Ну, это если их сравнивать с твоими детками в таком же возрасте», — сказала Дарина и улыбнулась. «Деткам такой необычный подход к обучению очень сильно понравился, как старшеньким, так и младшеньким. Поэтому наши детки стараются все свободное время с Сабуром проводить. Ведь мы же с Даром постоянно заняты. То наблюдением за несколькими слоями реальности, то проводим различные работы на базе. Но это совершенно не означает, что мы совсем не уделяем внимания детям. Все свободное от наблюдения время Дар, как и положено, занимается воспитанием детей, а я, в свою очередь, обучаю их тем навыкам, что мне самой хорошо известны. Пока нас такое положение дел полностью устраивает, и дети постоянно под присмотром, и времени для наблюдения за слоями реальности хватает». А дальше Дар и Дарина в течение 2 часов, дополняя друг друга, рассказали мне о том, как они жили на базе наблюдения. Мне приходилось только внимательно слушать их и стараться все запомнить в мельчайших подробностях. Заканчивая длинный рассказ, Дарина поведала о том, что вся ее деятельность заключается в наблюдении за ближайшими слоями реальности. А вот Дар в основном наблюдает за странами и землями, лежащими далеко на западе, вплоть до Большого океана. Услышав последние слова, я ненадолго задумался, а потом, повернувшись к другу, спросил. «Дар, получается, что ты сейчас постоянно наблюдаешь в основном за странами Европы? Я правильно понял слова твоей красавицы Дарины?» «Именно так, Дар», – тут же ответил мне богатырь. «Меня последнее время очень сильно интересует, что творят на захваченных землях Дракты и потомки иных пришлых. Я пытаюсь понять, что они еще придумали, чтобы полностью захватить наш мир». «Прости, Дар, но мне не совсем понятно сказанное тобой. По какой такой причине ты вдруг решил, что именно в странах Европы до сих пор живут Дракты, а также потомки иных пришлых? Я сейчас даже не упоминаю про ненавистные многим людям на Земле Оловянные острова, где их кипучую деятельность не способен заметить только слепой». «Никакой причины для принятия такого решения нет и никогда не было. Пришлые сами об этом заявили. На одном из языков пришлых название «Европа» означает «земля пришельцев», а на языках других народов мира – территория, захваченная и управляемая пришельцами. В более поздние времена захваченные Драктами и потомками иных пришлых земли лишь некоторые из людей начали называть «страной заката» или «темной территорией». Так как не всем было понятно, что пришлые чужаки там творят и замышляют на будущее. То, что чужаки везде, где только могут, войны между странами затевают и нормальных людей уничтожают, это всегда было понятно. А вот какие цели пришлые строят на будущее, я и пытаюсь выяснить. По моей просьбе Мирослав Кузьмич во время своих выходов в различные страны Европы не только нам старинные книги и всевозможные газеты приносил, купленные в магазинах и в лавках старьевщиков. Он умудрился добыть большую современную карту мира, а также различные атласы со старинными картами, в которых показано, как обустроен был наш родной мир несколько столетий назад. Правда, за все эти печатные, а также рукописные издания пришлось довольно дорого заплатить, но это уже для нас не важно. Так вот, друг мой Демид, первое, на что я обратил свое внимание, просматривая карты в старинных атласах, было обозначение известных в то время территорий. А уже при более внимательном просмотре оказалось, что не на всех старинных картах была указана Европа. А это означает, что в те времена потомки иных пришлых еще не все западные земли смогли полностью захватить и подчинить себе. Меня удивила одна очень старинная карта. Так вот, на ней уже была указана Европа, но как небольшая территория на севере нынешней Греции. Интересно. Вот так совпадение старых мифов и нашей действительности. Демид, ты сейчас про какое именно совпадение нам говоришь? Удивленно спросила Дарина. «Да нам на уроках истории в уездной приходской школе учитель как-то рассказывал, что слово «Европа» появилось в Древней Греции. В одном из старых мифов той страны говорилось, что финикийскую царевну по имени Европа похитил небесный бог громовержец Зевс. Он увез ее на остров Крит и сделал своей женой. Получается, что согласно старому греческому мифу, уже в те далекие времена всякие пришлые существа из совершенно других небесных миров прилетали на нашу землю, воровали и насиловали красивых девушек. «Возможно, твои предположения верны, Демид», – задумчиво сказала Дарина. «Надобно будет в свободное время заняться изучением старых мифов народов мира». «У меня не предположение, Дарина. В той же приходской школе нам уездный поп на уроке закона Божия зачитал строки из христианской Библии. Вот что в Йентом Писании сказано. Когда люди стали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Как видишь, не только в старом греческом мифе, но и в нынешнем христианском религиозном учении указывается, что все небесные пришельцы были падки на наших земных девушек. У других народов нашего мира также имеются очень похожие мифы и предания». Пока Дарина о чем-то задумалась, не переставая отхлебывать горячий чай из своей большой кружки. Я обратился с появившимися вопросами к своему другу. «Дар, так ежели у тебя появились старинные и современные карты нашего мира, то объясни мне, пожалуйста, как быть с тем, что после окончания Небесной битвы богов на обширных землях нынешней Европы появилось несколько крупных и множество мелких государств? Я даже уже не говорю о том, что в них разные народы жили и поныне проживают. Причем говорят они все на разных языках, и у каждого народа имеется своя самобытная культура. Так вот в чем состоит мой основной вопрос. Ежели дракты и иные пришлые захватили земли нынешней Европы, то почему ими не одно большое единое государство создано, а несколько?» «Потому что иные пришлые никогда не создавали государств. Они всегда предпочитали их захватывать. Мне рассказывали про единственную попытку пришлых создать свое государство в южных землях нашего мира. Но их злобное отношение ко всем другим народам привело лишь к тому, что все ближайшие соседние страны стали нападать на них и вскоре уничтожили созданное пришлыми государство. Постарайся понять меня правильно, друг Демид. Дракты и иные пришлые никогда не были единым и сплоченным народом, хоть они и проживали в громадной звездной империи, в совершенно другой части Вселенной. У них никогда не было единого языка общения для всех жителей империи драктов. У каждого народа в различных мирах империи существовал свой собственный образ жизни и свои религиозные верования, ибо жили они все в непохожих звездных мирах и имели разный уровень развития общества. Вот по этой самой причине среди прилетевших в наши миры иных пришлых всегда было полно представителей различных народов из разных звездных миров. Ведь я тебе пояснял, что собирали дракты все свое небесное воинство в разных звездных мирах. Добавь к этому, что оставшиеся на нашей земле иные пришлые после окончания небесной битвы начали смешиваться с племенами и народностями нашего мира. Через несколько поколений все народившиеся потомки пришлых уже начали причислять себя к коренным жителям тех мест, куда когда-то вторглись их прародители. Об этом сохранились повествования во многих древних преданиях у различных народов нашего мира. Знаешь, Дар, я как-то не очень верю тем древним преданиям, в которых повествуются как девушки и женщины нашего мира, особенно те, чьи народы сильно пострадали от захватчиков, по своей собственной воле создавали семьи с пришлыми врагами. И будешь прав, Демид, в своем неверии. Не во всех краях нашего мира такие смешанные семьи создавались добровольно. В основе большинства таких семей всегда лежало насилие. В одних краях земли иные пришлые полностью вырезали мужское население, убивая также всех замужних женщин, оставляя для себя лишь одних маленьких девочек. А в других местах, где иные пришлые все же захватили небольшие территории и смогли установить на них свою власть, там они поступали намного хитрее, так как не смогли окончательно сломить волю местного населения к борьбе против пришлых. Поэтому во многих захваченных городах и селениях иные пришлые устанавливали так называемое «право первой ночи». Захватчики действовали по принципу: «Если не можем победить, выродим». Этот принцип много раз вводился пришлыми и их потомками во многих странах не только Европы, но и в покоренных государствах остального мира. Тебе надо пояснять, что такое право первой ночи? Мне не нужно никаких пояснений, Дар. Мне известно, что такое право первой ночи. Оно грубо нарушает древние законы Рита, в которых говорится, что первый мужчина от чери оставляет образы духа и крови. Говоря иными словами, кто был первым мужчиной у девочки, на того все ее дети и будут похожи, если не своим внешним обликом, то внутренней сутью точно. Получается, иным пришлым что-то стало известно о наших древних законах Рита, потому-то они и решились выродить непокоренные ими народы, чтобы получить послушное новым властителям потомство. Не буду с тобой спорить, Демид. В древних законах Рита действительно говорится про первого мужчину и передаваемые им девочки образы духа и крови. Но почему ты забываешь о других словах, сказанных в тех же законах? Я говорю про то, что сильная взаимная любовь между мужчиной и женщиной полностью стирает образы духа и крови, оставленные первым мужчиной в жизни Черри. Ты разве не помнишь этих слов? Я прекрасно помню все, что сказано в законах Рита про сильную взаимную любовь. Но не могу себе представить, чтобы кто-то из мужчин смог сильно полюбить девушку или женщину с чужими образами духа и крови, а потом в ответ получил такие же сильные взаимные чувства. Хотя и не отрицаю такую возможность. Ведь вокруг всегда много чистых девочек, которых можно брать себе в жены, не задумываясь о том, на кого в будущем будут похожи дети. Кроме того, любая женщина подсознательно сравнивает всех остальных мужчин с тем первым, кто оставил ей свои образы духа и крови, даже если это было сделано насильно. Особенно следует упомянуть насилие со стороны врагов. Ни одна нормальная девочка, воспитанная на древних устоях рода, никогда не полюбит врага, причинившего ей боль. Демид, поясни, пожалуйста, почему ты думаешь, что подвергнувшиеся насилию девочки впоследствии подсознательно будут сравнивать остальных мужчин с насильником? Потому что на их подсознание будут влиять образы духа и крови насильника. Насколько я помню, в наших преданиях о прошлых временах сохранились повествования о том, что многие девочки, испытавшие насилие от пришлых врагов, не смогли перенести душевную и телесную боль, а также влияние чужеродных образов, и сами лишали себя жизни. Для них неприемлема была сама мысль, что они могут родить дитя от врага. Те девочки, кто смог пережить душевную боль и телесное насилие, но не родившие ребенка от пришлого врага или насильника из другого рода, уходили из родных мест, чтобы никто из близких родичей или знакомых людей не знал, что с ними произошло. Именно про них я говорил, что они подсознательно сравнивают всех остальных мужчин с первым мужчиной в своей жизни. Мне непонятна твоя уверенность, Демид. Ведь ты же не можешь влезть в душу девушки или женщины и увидеть, что в них происходит. Разве я не прав? Ты прав, Дар. У меня нет способности видеть, что творится в чужих душах. Моя уверенность основывается лишь на рассказах самих девушек и женщин, переживших насилие. Когда я бывал в городах и встречался с политическими, к ним очень часто заходили в гости девушки и женщины. Как правило, такие встречи заканчивались совместными трапезами, где мои знакомые, а также их подруги употребляли очень много крепких хмельных напитков. После таких застолий у девушек и женщин появлялось неконтролируемое желание с кем-нибудь пообщаться. Не знаю почему, но то одна, то другая выбирали меня для такой душевной беседы. Чувствовалось, что им необходимо выговориться, излить кому-то то, что накопилось у них на душе. Как я узнал из этих рассказов, они все работали в домах терпимости. Не удивляйся, есть такие заведения в нынешней империи, где девушки и женщины за деньги оказывают мужчинам плотские услуги. Так вот, некоторые из них, пережив телесное насилие от парней или мужчин, покинули свои родные края и ушли в город, где пытались найти хоть какую-нибудь работу. Не найдя ее, им оставалось лишь выбирать: умереть с голоду или идти торговать своим телом в дома терпимости. Как ты сам понимаешь, они выбрали последнее. Во время наших бесед девушки и женщины мне рассказали, что они сами невольно сравнивали всех своих клиентов со своим первым мужчиной. Особенно, когда в дома терпимости приходили представители разных народов. Вот потому-то я и говорю уверенно о сравнении. Скажи, пожалуйста, Демид, а ты осуждаешь образ жизни этих девушек и женщин? А за что мне их осуждать? Хоть они и сами выбрали такой образ жизни, но я искренне убежден, что сами себе они такой жизни никогда не желали. Основная вина за их исковерканную жизнь лежит на первых мужчинах, которые обманули их девичьи чувства и применили насилие. Получается, что в домах терпимости находятся только те девушки и женщины, кто раньше пережил насилие. Я правильно тебя понял? Не совсем. В домах терпимости действительно есть те, кто когда-то пережил насилие со стороны мужчин. Но есть и такие девушки, которые сами выбрали такой вот образ жизни. Не понял. Они разве не получили в своих семьях должного воспитания? В том-то и дело, что их строго воспитывали в семьях. Вот только данное воспитание шло не согласно наших древних устоев рода и старой веры, а в соответствии с христианской религией. Я со времен обучения в уездной приходской школе помню, что в христианстве прелюбодеяние и блуд являются грехами, а выявленных блудниц, согласно Библии, побивали камнями до смерти. Но представь себе на мгновение девочку, которую с детских лет воспитывали в соответствии со всеми христианскими устоями. Она очень набожна, соблюдает все заповеди и посты, всей душой любит Господа Иисуса Христа, живет праведной жизнью и мечтает попасть в Царствие Небесное. А теперь представь, что когда она достигает определенного возраста, и ее родители начинают искать для нее мужа, то девочка начинает понимать, что Царствие Небесное для нее будет недоступно. Почему ты так решил? То не я так решил, так гласит христианское писание. Смотри сам. Если девочка повенчается со своим мужем в храме и выйдет за него замуж, то так или иначе она со временем совершит свой первый грех, то есть родит ребенка. Разве рождение дитя у христиан является грехом? Грехом является не само рождение ребенка, а возраст матери, которая его родила. Здесь дело вот в чем. Во время венчания в храме христианский священник произносит следующие слова. «Да будет жених, яко Авраам, а невеста, яко Сара». Сара родила своего первенца в 90 лет. Вот и получается, что рождение ребенка до достижения возраста матери в 90 лет, согласно сказанному священникам во время венчания, является грехом. Скорее всего, именно из-за данной причины христианские священники и не пускают родителей на обряд крещения их младенца, поясняя, что ребенок зачат в грехе. А теперь представь, что набожная девушка знает, что выйдя замуж, может совершить грех и отказывается от замужества. Ведь ей хочется попасть в Царствие Небесное. Она, конечно же, может уйти в христианский монастырь, но неизвестность, происходящая внутри обители, ее пугает больше, чем само замужество. И вот тут перед девушкой вновь возникает вопрос, как быть? Родители до глубокой старости ее содержать не смогут, ибо сами могут умереть в любое время. За сильную набожность ее никто просто так кормить не будет. Да еще и христианские устои не дают ответа на вопрос, как быть. Ведь в церковных устоях четко прописано: не согрешишь – не покаяшься, не покаяшься – не избавишься от грехов. А не избавишься от грехов – не обретешь Царствие Небесное. Вот и получается какой-то замкнутый круг. Что Царствие Небесное доступно только раскаявшимся грешникам, а не живущим праведной жизнью. Глупость какая-то. Не нам судить. Каждый человек живет той жизнью, какую он сам для себя выбрал. Вернемся к подругам моих знакомых. Так вот, одна из них точно так же стояла перед выбором, как быть. Но не найдя для себя ответа в церковных устоях, решила для себя так. Раз сам Господь поместил ее душу в женское тело, то значит ее предназначение состоит именно в том, чтобы зарабатывать своим телом себе на жизнь. Вот так она по своей воле попала в дом терпимости. А чтобы сбылась ее заветная мечта о Царстве Небесном, та девушка каждое воскресенье посещает ближайший храм, где кается за все свои грехи. Подожди немного, Демид. Мне надо кое-что обдумать. Как я понял из твоего рассказа, в дома терпимости ходят представители различных народов. Мне непонятен вот какой момент. Разве христианская религия не запрещает кровосмешение с инородцами? Нет, имперская церковь запрещает только браки с представителями других религий. А если мужчина и женщина одного вероисповедания, то никаких препятствий для их плотского общения нет. Понимаешь, Дар? До появления на наших землях представителей имперской власти, а также имперской церкви, такого смешения среди разных народов вообще не было. Христианские попы говорят людям, что Бог создал всех людей на земле, а потому для Бога нет ни эллина, ни иудея. Имперские власти всячески поддерживают церковные браки между инородцами. Главное, чтобы они были прихожанами имперской церкви, а для пущей верности разрешают попам навязывать малым народностям, что раньше почитали своих древних богов, христианскую религию, в которой утверждается, что любая власть от Бога. Думаю, что началось сие непотребство сразу же после захвата войсками империи нашей страны и появления на нашей земле имперской церкви. Ты все верно сказал, Демид. Вот только я не думаю, что иные пришлые свои задумки по вырождению и закабалению народов сразу же применяли после захвата войсками какой-либо из империй других стран. Это происходило в далеком прошлом, после окончания Небесной битвы, и продолжилось уже в более поздние времена. Так действуют все иные пришлые, и не только против наших древних родов, но и против всех народов нашего мира. Свои задумки они стараются применять до сих пор, по всем краям Земли, среди различных народов. Многие из тех древних народов, что раньше жили на Земле, не покорились драктам и иным пришлым, поэтому они были полностью уничтожены. По твоему виду заметно, что ты меня о чем-то хочешь спросить. Да. Расскажи мне о том, что было на землях нынешней Европы до нападения пришлых. Когда-то это были цветущие земли, на которых мирно жили и трудились люди различных видов и народов. А нынче от былой красоты и людей не осталось и следа. А ежели где остались какие-либо следы от прошлого мира, то нынешние представители власти их всячески уничтожают, чтобы прошлые люди ничего не знали о не таком уж и далеком прошлом. Повествование о тех временах осталось лишь в старинных былинах и преданиях. Только в них остались упоминания о низкорослых жителях гор, которые чувствовали камень. Они знали, как добывать и обрабатывать различные металлы, и были прекрасными кузнецами. В различных старых преданиях эти народы назывались по-разному. Дверги, гномы, краснолюди, цверги, дворфы, нибелунги. Вот только нет больше этих народов на белом свете, ибо их полностью уничтожили иные пришлые. Лишь один из этих народов смог спастись от полного уничтожения, спрятавшись от врагов в своих подземных убежищах. Одни народы называли ушедших под землю кузнецов Сихиртя, а другие – Сиртя. Прожившие в нашем мире лесные народы альвов и эльфов мало кто сейчас помнит, ибо они были уничтожены огнем вместе со своими лесами. Повторюсь, что я говорю лишь о том, что было на обширных землях, где нынче находятся страны Европы. На остальной части нашего мира пришедшие из других миров вороги получили от нас достойный отпор, и почти везде их многочисленные войска были разбиты. Но не подумай, что все победы дались нам легко и просто. Многие страны Старого мира были полностью уничтожены, а города разрушены. Теперь же на их местах простираются великие пустыни, где только знойные ветры гуляют над цепями песчаных бескрайних холмов. Сказав это, Дар поднялся из-за стола и подошел к белому шкафу, где снова наполнил свою чашку горячим чаем. Пока Дар уделял внимание чаю, Дарина вышла из своей задумчивости и обратилась ко мне. «Демид, скажи мне, пожалуйста, зачем тебе знания о прошлом и настоящем и знакомство с различными политическими личностями? Не удивляйся, я постоянно читаю все газеты, которые для нас приносят Мирослав Кузьмич и своих выходов в мир. У меня не укладывается это все в голове. Для чего тебе все это нужно? Ведь ты же простой охотник таежного поселения. Как все эти знания могут пригодиться тебе и твоим близким в обычной повседневной жизни?» Тут все очень просто, Дарина. Я не просто охотник таежного поселения, я еще и сын своего отца, а также внук своего деда. Честно говоря, я не совсем поняла твой ответ. Твою кровную связь с отцом и дедом никто даже не думал оспаривать. Мне вполне понятна взаимосвязь вашего таежного поселения с твоим занятием охотничьим промыслом. Тут все твои деяния просты и понятны. Ты взял на себя заботу о своей семье и о жителях вашего поселения. Но пока я не могу понять, для чего ты связал воедино в своей жизни занятие охотой, знакомство с людьми из различных политических партий, а также неуемную тягу к разносторонним знаниям. Скажи, Дарина, мой дед вам что-нибудь рассказывал о своей жизни в таежном поселении? Нет, он нам с Даром ничего не говорил. Да мы, честно говоря, и не расспрашивали его об жизни в поселении. Захочет, сам расскажет. Она нет и суда нет. Тогда мне ясно, почему тебе мой ответ непонятен. Мой дед был избранным старейшиной на протяжении многих лет. Так порешили главы всех наших родов, что покинули когда-то земли Великого княжества Литовского. На плечах моего деда лежала постоянная забота о всех жителях нашего поселения. Он был одновременно и старейшиной, и жрецом старой веры наших предков. Когда дед переселился на базу наблюдения, то люди собрались на общий сход и выбрали главой поселения моего отца. Теперь уже ему приходится исполнять те же самые обязанности, что были раньше у моего деда. Я по мере сил стараюсь помогать своему отцу. Ведь сохранение привычного образа жизни поселян, старой веры и древних устоев, а также древних знаний являются основными целями в нашей жизни. Мы стараемся сохранить все, что оставили нам наши предки, передать сохраненное нашим потомкам и обучить их тем умениям, что уже забыты среди других людей. Так нас воспитали наши старшие родичи, и мы также воспитываем наших детей. Вот для того, чтобы преемственность поколений у нас никогда не прерывалась, мне и приходится иногда покидать наше поселение, заводить знакомства с различными людьми, стараясь понять их чаяния, мысли и цели в жизни. Меня нисколько не прельщает возможное будущее, где для моей семьи и наших поселян нет места, где простым людям, живущим своим трудом, навязывают чужие мысли и идеи, особенно придуманные драктами, иными пришлыми или их потомками. Мы должны жить своей жизнью, трудиться на благо и будущее нашего народа, а не быть безмолвными рабами у тех, кто решил прислуживать потомкам иных пришлых и жить в свое удовольствие за счет других людей. Мое общение с представителями различных политических партий и движений помогает представить, какие в будущем могут произойти изменения в нашем мире. Мне необходимы такие знания, чтобы подготовить своих детей и всех наших поселян к возможным переменам в жизни. Для меня очень важно, чтобы они смогли выжить и сохранить все, что оставили нам наши предки, невзирая ни на какие изменения в нынешней империи, да и в остальном мире тоже. Нас и таких людей, что ныне живут в таком таежном поселении, очень мало осталось на земле. И я стараюсь приложить все силы, чтобы нас стало как можно больше. Надеюсь, Дарина, я сейчас все понятно объяснил. Я поняла тебя, Демид. Мне полностью понятны твои чаяния и тревоги. Но что ты и все ваши поселения будете делать, если война и изменения придут на землю, где вы сейчас живете? Ведь пришлые вороги постараются не только лишить вас добра, которое вы создали своими трудами. Они захотят также лишить вас всех жизни. Что вы тогда будете делать? Мы будем защищать все, что имеем. Если пришлых врагов будет больше, чем мы сможем уничтожить, то мы просто уйдем в более глухие и недоступные для врагов места. Повторюсь, наша задача выжить и сохранить все, что оставили нам наши предки, а не красиво умереть в сражениях с врагом. Когда-нибудь в будущем, рано или поздно, жители всех наших поселений или даже наши потомки обретут достаточно сил, чтобы продолжить извечную борьбу с пришлыми врагами. Вот потому-то я и прихожу на базу наблюдения мира Белрос, учусь всему, что для меня доступно, а также общаюсь с вами, чтобы получить необходимые знания и умения, которые помогут нам выжить в изменяющемся мире и продолжать помогать жить дальше. Твои основные цели и задачи нам более-менее понятны, Демид, задумчиво сказал Дар, заняв свое место за столом и отставив чашку с остатками чая в сторону. Скажи, про что ты хотел бы еще узнать? Расскажи мне побольше про нелюдей, Дар. Как я понял из услышанного от тебя, их тайно создавали и продолжают создавать в старых лабораториях драктов по всему миру. Мне хорошо запомнились твои слова про них. Таких вот существ дракты называют клонами. Тебе не кажется, что от такого названия в нашем родном языке появились новые слова? Ты про какие наши слова говоришь, Демид? Я говорю тебе про слова «склон», «поклон», «наклон», «поклонение», «отклонение» и так далее. Все перечисленные слова имеют в своей сути один образ – клон, указывающий на низменное или измененное состояние. Если данные слова уже давно существуют в нашем языке, значит и клонов начали создавать в нашем мире тоже давным-давно. Я ни в чем не ошибся. Ты все верно подметил, Демид. Ошибок в твоих выводах нет. Вот только дракты в понятие клон включали гораздо больше образов, так что указанное тобой низменное или измененное состояние было лишь одним из множества. Из твоего желания узнать побольше про нелюдей, мне стало понятно, что тебя сейчас мало интересуют события, происходящие в далеком прошлом. Думаю, что для тебя наиболее важным является то, как нелюди появляются в настоящее время и где используют клонов потомки наших древних врагов. Я прав? Да, прав, Дар. Не буду отрицать очевидного. Мне очень бы хотелось узнать, где находятся лаборатории драктов. Вынужден тебя огорчить. Где находятся нынешние лаборатории по созданию клонов, мне неизвестно. Те лаборатории, о которых мы узнавали от плененных врагов, были уничтожены еще в те времена, когда мы с Дариной состояли в дружине. Посещая различные слои реальности, мне удалось выяснить, что тела для нынешних нелюдей не выращивают до взрослого состояния, так как им очень трудно потом вживаться в общество. Исключение составляют лишь клоны, созданные для правителей или других важных личностей, находящихся при власти. Там замена одного тела на другое происходит незаметно для жителей государств, ведь душа разумного существа остается та же. Дар, а ты случайно не знаешь, какой из разумных видов был взят драктами за основу для создания искусственных тел для своих воинов и слуг в нашем мире? Однажды нам удалось пленить одного важного дракта. Как потом выяснилось, он отвечал за создание лабораторий по созданию клонов на захваченных землях. Несмотря на то, что он был ранен, во время допроса мы узнали довольно много интересного. Так вот, нам стало известно, что еще задолго до нападения на наш мир, империя драктов очень долго воевала с миром разумных, которые называли себя хуманы. Они были довольно сильные и выносливые люди, правда их рост не превышал одной сажени. Драктов очень удивляло, что хуманы всегда сражались до самого конца, несмотря ни на какие потери. Они никогда не сдавались в плен, предпочитая умереть с оружием в руках, но не покориться врагу. Это касалось как мужчин, так и женщин. Лишь однажды драктам повезло. При осмотре разрушенного города хуманов под завалами были обнаружены несколько мужчин и женщин в бессознательном состоянии. Дракты сразу же отправили найденных разумных в одну из своих лабораторий, где хуманов тщательно обследовали и получили нужные данные для создания искусственных тел. Высшее руководство драктов даже своих новых клонов, в которых вселяли души погибших воинов, впоследствии стали называть хуманами. А что было потом с настоящими хуманами? Когда попавшие в плен разумные пришли в сознание, то сразу же бросились без оружия в свою последнюю битву с драктами. Все хуманы погибли в том неравном бою, но при этом все же сумели уничтожить половину работающих в лаборатории по созданию новых клонов. Как ты сам понимаешь, высшее руководство драктов не особо сильно переживало за гибель половины своих подопечных, ведь оно всегда могло переселить души незаменимых работников в новые тела. Для драктов главной целью было получение сильных и выносливых тел для своих воинов, поэтому они не считались ни с какими потерями. Ты знаешь, Дар, а ведь твое пояснение дает ответ на один очень интересный вопрос. На какой именно, Демид? Я только сейчас вспомнил. Тебе не кажется странным, что у жителей Оловянных островов слово «хуман» означает «человек»? Может быть, там, в Англии, до сих пор находятся лаборатории драктов по созданию нелюдей? Вполне возможно, что твое предположение имеет под собой основу. Методы переселения душ или создания полноценных двойников еще не во всех местах нашего мира забыты. Но это все частные случаи, включенные в различные религиозные культы. Тебе необходимо запомнить, что в основном всех этих хуманов дракты и потомки иных пришлых создают для пополнения армий государств и силовых ведомств. Созданных простых слуг и рабов у них принято называть хома. А вот для нелюдей, кому предстоит занимать места на различных властных уровнях в государствах и управлять порабощенными народами, придумали обозначение персона. Дар. В одной из иностранных газет мне попалось короткое объявление, где сообщалось, что идет набор персонала в новую элитную гостиницу. Как ты думаешь, понятия персонал и персона просто созвучны или как-то связаны между собой? Персонал – это хорошо обученная и исполнительная прислуга для обслуживания персон или важных персон. Из обычных людей персонал редко набирают. Исключение составляют те, кто сам по своей воле решил пойти в услужение к нелюдям. А что мешает мне, людям и потомкам пришлых создать себе нужное количество прислуги? Все дело в том, что у потомков иных пришлых в последние несколько столетий появилась небольшая проблема с исходными материалами для создания новых тел. Им теперь приходится для персонала создавать не полноценных взрослых клонов, в которые переселяются нужные души, а тела маленьких детей, которых впоследствии отправляют в различные приюты, где за ними внимательно наблюдают как представители государственной власти, так и представители различных религиозных культов. Взрослые тела теперь создаются только для важных персон. Но ведь в сиротских приютах находятся и простые дети, что рано остались без родителей. Их для чего держат вместе с клонами детей? Чтобы впоследствии нелюди могли нормально влиться во все слои общества. Неужели ты думаешь, что всех клонов подготавливают исключительно только для армии, для занятия места на государственной службе или для получения сана в каком-нибудь религиозном культе? Туда идет примерно половина воспитанников сиротских приютов, то есть наиболее сильные, выносливые и хорошо управляемые. Даже когда ты услышишь, что из столицы в какой-нибудь город прибыла очень важная персона, то не нужно сразу думать, что говорят обязательно про какого-то нелюдя. Многих, находящихся у власти в различных странах мира, до сих пор называют персонами или важными персонами, при этом не делая различия между людьми и нелюдями. Но вернемся к детям. Из тех обитателей приютов, кто не прошел по каким-то причинам главный отбор, одна часть идет либо в торговцы, либо в ремесленники, либо заполняет ряды наемной прислуги. А вот из оставшихся воспитанников приютов представители власти готовят пополнение для различных преступных сообществ. Зачем? Для контроля всех преступных сообществ и для получения дополнительных прибылей. Ты очень удивишься, если узнаешь, сколько преступников так или иначе сотрудничают с различными представителями государственной власти. Некоторые дворяне, а также важные персоны, любят называть себя уважаемыми людьми. Имеют собственные вооруженные банды, которые грабят людей в городах и богатые торговые караваны на дорогах. Дар, с преступными сообществами мне все ясно, так как приходилось не один раз с ними сталкиваться. Правда, я даже не предполагал, что в ихней среде так много искусственно созданных нелюдей. Ты мне вот что скажи. Разве представители других государств не догадываются, что в армии Российской империи имеются нелюди? А зачем им о чем-то догадываться? Они все об этом прекрасно знают, так как в их армиях точно такая же картина. Ты, наверное, подумал, что власти Российской империи первыми пошли на такой шаг. Так вот, твои мысли не совсем верные. Российские власти только лишь переняли опыт пополнения армии нелюдями у правителей европейских и заокеанских государств. Ведь раньше российская армия и флот в основном пополнялись за счет людей из простого народа. Мирослав Кузьмич приносил нам книгу о войнах прошлого, где участвовали войска Российской империи. Так вот, в ней один имперский военачальник, наблюдая с холма за происходящим боем, как-то сказал: «Берегите лошадей, солдат бабы нарожают». Такие слова имперского военачальника меня ничуть не удивили, так как представители имперской власти никогда не считали простой народ за людей. Но вернемся к положению нелюдей в армиях различных стран мира. Можно сказать, что там к ним более уважительное отношение, чем к солдатам, набранным из простого народа. Кроме того, представители различных стран придумали довольно интересный способ выяснять, чьи клоны в армиях лучше, причем без больших батальных сражений и пролития крови. И что же они такого придумали интересного? Они придумали проводить состязания между клонами, созданными в разных странах. Все началось с представителей французского государства, которое понесло большие потери в войне с Пруссией. Поэтому французы предложили проводить большие соревнования, на которые любая страна мира может прислать свои команды военных для участия. Чтобы не только выяснить, чьи нелюди в армиях лучше, но и получать прибыль от проведения соревнований, решили допускать на них и обычных людей, как в качестве зрителей, так и участников состязаний. Первые такие игры прошли в Греции 18 лет назад, поэтому их решили назвать Олимпийскими играми. 14 лет назад в этих играх приняла участие команда из Российской империи. Надеюсь, ты сам прекрасно понимаешь, кто был первым делом включен в ее состав. Дар, неужели в Олимпийской команде Российской империи тоже были одни нелюди? Нет, Демид. Имперцы поступили намного хитрее других. В команде из Российской империи лишь 1/4 была представлена клонами, а остальные участники являлись обычными людьми, которых призвали на военную службу. В отличие от России, в командах других государств клоны составляли 3/4, а иногда и больше. Российские имперцы хотели показать всем, что их военнослужащие гораздо сильнее, быстрее и выносливее, чем самые лучшие клоны других стран. Ведь никто никому не говорил, кто из участников состязаний на Олимпийских играх является нелюдями, а кто обычными людьми. Каждая страна сама оценивала достижения своих клонов, а также потомков нелюдей от смешанных браков с людьми. Дар, у тебя есть предположение, для чего нужны такие оценки соревнований? Наверное, делается это для того, чтобы вносить какие-нибудь изменения в создаваемые тела и улучшить будущее поколение клонов. Благодарю вас обоих за интересную и содержательную беседу. Думаю, мне пока хватит полученных знаний для их дальнейшего осмысления. А теперь прошу меня извинить, мне пора идти. Старшие родичи, наверное, уже заждались меня в ожидании последних новостей из поселения. «Мы всегда рады видеть тебя в гостях, Демид», — сказала мне красавица Дарина. «Я полностью согласен со сказанным супругой», — с улыбкой произнес Дар. «Для тебя двери нашего жилища всегда будут открыты». Попрощавшись с богатырской супружеской парой, я неспешным шагом направился по широкому коридору базы наблюдения в зал для приема пищи и деловых переговоров, где меня ждали родичи.